Глава 9. Удивительно, но салон, куда меня пригласили, оказался в подвальном помещении местного варианта рынка прямо в центре Сочи. На входе меня кинул взглядом внушительного вида охранник, затем внимательно посмотрел на приглашение и перевел взгляд на Жорика, который держал в руках чемодан с деньгами. «Ему сюда нельзя», — ответил охранник. «А вы проходите». «Он пойдет со мной», — настойчиво ответил я, недобро посмотрев на охранника. «Он мой личный телохранитель. Звоните Звягинцеву. Он ждет меня». Охранник нахмурил брови и достал телефон. Переговорив, он убрал его во внутренний карман и неохотно кивнул, отходя в сторону. «Как мне сказала Софья, когда я собирался в дорогу, это исключительно мужской клуб, где аристократы втайне от своих жен коротали вечера за бутылкой виски или игрой в покер. А где азартные игры и алкоголь, там, как правило, и выгодные сделки». Я прошел внутрь, минуя небольшой холл, стены которого были обиты красным бархатом, и зацепился взглядом за картины на стене. На них были изображены голые девы, кое-как прикрывающие свое естество. «Ох, ничего себе!» — хохотнул Жорик. «Это точно просто салон или все-таки бордель?» «Я думаю, что тут и горный салон с дополнительными услугами». «Я и говорю, бордель!» — усмехнулся Жора. «Только какого дьявола здесь делает Лис?» «Сделки заключаются и в таких местах», — ответил я водителю, проходя по коридору. С каждым шагом картины на стенах становились все откровеннее, и дамы на них уже не особо скрывали свои прелести. Попав в просторный зал, я заметил справа три стола, за которым играли в карты аристократы. Все в солидных деловых костюмах, кто-то в процессе курил сигары, выпуская вверх клубы густого сизого дыма, кто-то пил виски, кто-то и курил, и пил одновременно. Впереди я заметил стойку, за которой шустрый парень выставлял на прилавок бутылки со спиртным. Клуб-то мужской, но женский пол здесь тоже присутствовал. Мимо меня прошли две девушки в полупрозрачных туниках, сквозь которые были прекрасно видны их кружевные трусики и голые наливные груди. Слева от стойки я увидел коридор, куда уходили аристократы в компании одной, двух, а то и трех девушек. «Ты был прав, Жора», — обернулся я к водителю, который провожал удивленным взглядом трех девиц, проходящих мимо. Я вспомнил картины на входе и усмехнулся. Слева была зона отдыха. Там, в компании полуголых красоток на диванах, развалились аристократы, которые пришли сюда просто расслабиться и совсем чуть-чуть изменить своим женам. Мы с Жориком направились к одному из столиков. Я увидел в руках одного из игроков карты, затем понаблюдал за игрой. Поразительно. Механика игры была точно такая же, как и в моем родном мире, да и масти похожая. Только карты там были магические. Вместо вальта — единорог, встающий на дыбы. Дама, летящая виверна, король, император на троне, бьющий посохом, туз, пышущий огнем дракон, а джокер — демон с пылающими глазами. Карты с цифрами все те же. Один щуплый мужичок с зоны отдыха, увидев меня, махнул рукой. «Граф Астафьев, мы вас ждем!» — крикнул он. Я сразу понял, что это и есть тот самый барон. Серый деловой костюм с бабочкой, уверенная улыбка и ироничный взгляд. Рядом полураздетая девушка, которая что-то шептала ему на ухо. Когда я подошел к дивану, он уже отпустил проститутку, и та, окинув меня оценивающим взглядом, ушла к барной стойке, демонстративно виляя бедрами. Напротив, через стол от барона, сидел на кресле сгорбившийся Лис. Он посмотрел на меня затравленным взглядом. «Вань, я просто не знал, кому обратиться». «Да все нормально», — поспешил я его успокоить. Видно было, что он на нервах. «Потом поговорим, как же так произошло». «Итак, вы принесли деньги?» — довольный барон указал мне на второе кресло, и я сел. Жорик встал неподалеку. «Конечно», — я махнул в сторону водителя. «Они у моего телохранителя». «Ну так давайте побыстрее рассчитаемся, и не буду вас задерживать», — ответил Звягинцев. «Я все-таки предлагаю отыграть долг», — предложил я. «Сыграть со мной хотите?» — вскинул удивленно брови барона, затем азартный блеск появился в его глазах. «Впрочем, почему бы и нет, я только за, но учтите, что весь долг придется отдавать сегодня, если проиграете». «Вы так уверены в своей победе?» — оскалился я и заметил, как улыбка сошла с его лица. «Ну что ж, приступим!» — махнул он в сторону почти освободившегося стола. За ним оставались двое. Причем выигравший сгребал деньги, а проигравший, похоже, напивался до чертиков, не спеша покидать стол. Скорее всего, думал, где бы взять деньги, чтобы отыграться. Подошел одетый в черно-красную униформу парень из Звягинцев, заказал столик. Парень кивнул и поспешил организовать все необходимое, чтобы мы вскоре начали игру. Мужик, который не хотел уходить, упирался до последнего. В итоге двое накачанных охранников вытащили его из-за стола и повели на выход. «Удивительно, как хозяин не боится, что наживет себе врага», — обратился я к Звягинцеву, когда мы усаживались за игровой стол. «Слишком грубо для аристократа». «А, вы об этом?» — скривил физиономию барон. «Это ведь мой салон. Мои люди знают, с кем и как разговаривать. Данный тип — Стушнев, пьяница и заядлый игрок. Представляете, уже проиграл завод, а все не унимается. С ним уже никто не хочет иметь дело, поэтому за ним нет никакой силы». Я только и покачал головой в ответ на эти слова. Мы дождались, когда подойдет человек, который будет раздавать карты. В моем мире таких называли «мешалы». Затем за наш столик, спросив разрешения, подсели еще трое. Молодой парень, пожилой усатый мужик и заросший щетиной араб со злым взглядом. Вокруг собралось несколько аристократов, которые либо уже проигрались, либо просто захотели понаблюдать за игрой. «Ну что ж, поехали!» Звягинцев потер с энтузиазмом ладоши и уставился на стол, на котором мешало, уже начал раскладывать карты. Бездна. Заповедник. Прибор не сработал. Надя сжала его в руке еще сильней. Вновь ничего не произошло. Она все еще была в этом аду. Внутри телепортатора что-то затрещало, и он окончательно сдох. А сейчас может умереть и она. «В портал туда!» — закричал ей самурай, срезая катаной крылья здоровенному комару. Ли был весь в какой-то слизи, которая шипела, пытаясь разъесть его магический доспех. А вокруг него высилась гора тварей, в которой отдельные части все еще дергались в предсмертных судорогах. Надя вспомнила о своей защите и застегнулась, проведя рукой по жилету. Когда он сцепился, принцесса нажала на вороте красный круг, включив тем самым усиленный режим защиты. Тело моментально окутала золотистая магическая пелена. «Быстрее!» — зарычал Ли, пятясь назад. Сейчас он готовился встретить двух белых шершней, которые пикировали на него сверху. «Надо действовать». Надя побежала в сторону портала, по пути заметив две половины тела их проводника. Ее затрясло, но не время сейчас проявлять слабость. Она протянула руку к небольшой сумке, сорвав ее с мертвого плеча. Без ключа она не сможет активировать вход в портал. Впереди еще полсотни метров тропы, окруженной со всех сторон буйными зарослями красной травы. Далеко справа что-то громыхало, периодически под ногами сотрясалась земля. Неподалеку какие-то насекомые шуршали крыльями. Слева зловещий клекот, скрежет и тяжелый топот, который становился все громче. Она пройдет. С пояса Надя сняла длинный изогнутый кинжал. На его слегка изогнутом лезвии была вытравлена корона. Подарок брата, который первым узнал о ее любви к холодному оружию. Надя крепче сжала костяную рукоять и рванула с места. Половина пути была преодолена, когда из кустов вылетело темно-зеленое щупальце, пытаясь ухватить ее за ногу, но она полоснула по нему оружием, отрезая часть. Раздался противный визг. Второе щупальце вылетело быстрее и, обернувшись вокруг ноги, дернуло ее в сторону. Надя упала в красную пыль и попыталась достать противника кинжалом, но не могла дотянуться, понимая, что скоро станет кормом для непонятно кого. В воздухе блеснуло лезвие, которое молниеносно опустилось на зеленый отросток. Самурай пришел ей на помощь. «Поднимайтесь!» — крикнул Ли, сбрасывая отрезанную часть с ноги и помогая ей встать. Все-таки кислота прожгла его доспех, и теперь на правом плече телохранителя дымился страшный ожог. Но видно было, что самурай успел посыпать каким-то порошком, иначе бы, скорее всего, и плеча бы уже не было. «У нас мало времени!» Они успели добежать до портала и погрузиться в круговорот, прежде чем их догнал огромный богомол. А когда они вышли по другую сторону, Надя осознала, что они находятся на горном плато. Внизу она увидела страшную картину. Сотни, а то и тысячи гигантских богомолов, муравьев, комаров, шершней и еще каких-то мерзких слизней метались по долине, словно готовясь к чему-то. «Нам надо выбираться отсюда», — шепотом произнесла Надя. «Назад дороги нет, ваше высочество», — грустно ответил самурай и присел на ровную скалистую поверхность, закатил глаза, пару раз вздрогнул. Из носа телохранителя тут же потекла кровь. Затем Ли очнулся и поднялся на ноги, вытирая последствия дальнего ментального контакта рукавом серого кимоно. «Я послал сигнал и наше местонахождение, не зная, все ли дойдет. Бездна фонит и глушит все, что только можно, но у меня получилось пробить ее. Теперь до прихода помощи нам необходимо выжить». Надя кивнула, затем посмотрела на спину самурая и попятилась. Ли обернулся вовремя, тут же ругнувшись на японском. Черная дымчатая щупальца почти коснулась его, когда он прочертил катаной замысловатую кривую. Зачарованное лезвие отсекло руку, существо завизжало несколькими голосами. «Это же... это тварь бездны!» Принцессу будто молнией ударило. Пульс гулко застучал в висках, и она почувствовала, что шансы на выживание сильно сократились. «Прячьтесь в пещеру!» Самурай махнул рукой в сторону скалы, где она увидела небольшую нору и послушно побежала к ней. Уже у входа, потолок которого был не намного выше нее, она обернулась. Тварь бездны именно в этот момент оторвала ее телохранителю голову и ринулась за ней. Надя забежала в пещеру, которая разветвлялась. Она повернула направо, слыша, как ее преследуют щупальца. Внезапно она увидела расщелину и кое-как пролезла через нее в какое-то освещенное пространство. Странное место. «Да и как же так? Почему? Ли!» Надя не выдержала и зарыдала, пятясь от пытающихся пролезть в ее укрытие черных, как смола, щупалец. Сделав еще шаг назад, она провалилась в какой-то слепящий коридор, ее понесло спиной вперед, а затем выкинуло в серую пыль. Все произошло настолько быстро, что принцесса не успела сгруппироваться и ударилась головой о камень. Сквозь шум в голове Надя попыталась встать, но у нее не получилось. Перед глазами все плыло. Принцесса заметила какое-то шевеление впереди и активировала защитную силовую капсулу, увидев вокруг себя тусклое мерцание. Отец настоял в свое время и выдал такие средства защиты всем своим детям, в том числе и ей. В случае крайней опасности эта капсула оберегала от любых видов угроз. О воздухе можно было не переживать. Он поступал извне, проходя через магический фильтр и превращаясь в пригодный для дыхания. Мало ли куда забросят. К тому же имелся запас воды и пищи. Вот только под защитой этой она будет всего-то пару дней. Больше Надя не успела ни о чем подумать, потому что потеряла сознание. Дворец императора. Сутки после исчезновения. Рыков направлялся по срочному вызову императора, и он догадывался, по какому вопросу. Уже сутки от принцессы ни слуху, ни духу. И что самое странное, от Ли сигнала не поступало. Обычно самурай отправлял его каждые 6 часов. И тем более должен был сообщить, если принцессе грозит опасность и требуется подкрепление. Они отрабатывали это во время недавней тренировки, когда моделировали покушение. Так почему сейчас тишина? Значит, ничего и не произошло, и принцесса просто развлекается? Да, ее приключение больше под стать принцу, причем не каждому. Конечно, он не одобрял посещение экстремальных экскурсий, но понимал, почему так происходило. Государь в последнее время часто перегибал палку в ее воспитании и начинал диктовать условия. Принцесса почти сразу в качестве протеста начинала искать место, где бы сбросить пар. А Рыков не вмешивался, зная, что Ли скорее умрет, чем даст в обиду надежду, а убить самурая не так-то просто, и подкупить нереально. Но сутки, целые сутки тишина от самурая. Именно поэтому Рыков уже успел посетить элитное турагентство и потрясти бедного парня на информацию. Сначала тот упирался, ссылаясь на конфиденциальность, но когда он узнал, что та девушка – дочь императора, турагент чуть не обделался, выложив все как есть. «Бездна, значит». Рыков нахмурился, вспоминая один из своих походов в это место. Крайне агрессивная локация и зверюшки там все мутировавшие до невероятных размеров. Но, как сказал турагент, безопасность гарантирована. Тем более, каждый турист был снабжен телепортом обратно. Парень сам не понимал, что произошло, и ждал, когда с ним свяжется гид. Сейчас Рыков шел по мраморному залу, и звук его шагов эхом отдавался в сводах помещения. Вот ему открыли двери в покое государя, который был изрядно взбешен. Таким он видел повелителя впервые. «Володя, ты понимаешь, что происходит?» С порога накинулся на него император, нахмурив кустистые брови. «Почему нет ответа от Нади? Мы с ней договаривались встретиться сегодня после обеда». «Я уже занимаюсь расследованием, Ваше Величество», — ответил Рыков. «Больше суток уже прошло, Володя!» — покраснел от гнева император. Тут же сознание Рыкова затуманилось, и он услышал слабый ментальный сигнал. Рыков на минуту потерял связь с реальностью, пытаясь прочитать его, и успел услышать лишь два слова. «Напали. Бездна». «И вот получается, что ты, начальник службы имперской безопасности, не в курсе, где моя дочь», — кипятился государь, ходя из угла в угол большой комнаты. «На них напали в бездне», — ответил Рыков, присаживаясь в кресло напротив трона и потирая лоб. «Ты чего мелешь? Откуда информация?» Император еще сильнее покраснел. «Дело дрянь. Если так краснеет, значит, жди беды». «Прошу простить меня, Ваше Величество. Секунда. Как раз по этому вопросу». Он схватил рацию и вышел. В покоях государя не ловила связь. Стояли глушилки. Там мог разговаривать только сам самодержец по отдельной магической линии. «Да, шеф, слушаю!» — бодро отозвался голос в трубке, и на фоне была слышна музыка. «Малой, срочно собирай команду и дуйте ко мне!» — жестко приказал Рыков. «Какой уровень угрозы?» — тут же спросил имперский спецназовец, подобравшись. «Красный!» — рявкнул его начальник. «Ого, понял! Ща приедем!» — откликнулся Малой. После того, как звонок завершился, Рыков вернулся обратно. «Еще раз простите меня, Ваше Величество. Пришел сигнал тревоги от самурая. Вызвал лучших из нашей гвардии. Сейчас отправлю». Вздохнул он, останавливаясь перед креслом, в котором сидел император. «Верни мне мою дочь, живой и невредимой», — тихо ответил тот начальнику службы имперской безопасности и протянул ключ, инкрустированный рубинами. «Держи, возьми в портальной подходящие свитки для перехода и помни, головой ответишь». Рыков взял ключ и, пообещав, что будет ежечасно докладывать о текущей обстановке, направился к выходу. Надо было встретить группу быстрого реагирования. Серьезные ребята, лучшие из имперской безопасности. «Не понимаю, что происходит. В своем мире мне не было равных в этой игре, поэтому я избегал ее. Во-первых, я понимал, что такое азарт и до чего он может довести, а во-вторых, когда я стал великим лучником, устав запрещал всякие азартные игры, а нарушение устава — прямая дорога к виселице на площади Лисса. Но Иван Астафьев мог себе позволить разок тряхнуть стариной и показать этому зажравшемуся негодяю, что значит по-настоящему играть в демонов и драконов, точнее, в покер». Но вот мы остались один на один со Звягинцевым, и я 9 раз подряд проиграл ему. В чем секрет этого засранца? Я вновь взглянул на свои карты. 2 туза. На столе в центре 4 карты, среди которых был еще 1 туз. Не хватало 4-го туза до каре, и Мишало готов был выложить из колоды 5-ю карту. Надо повышать ставки. Но меня смущало поведение Звягинцева. Барон довольно ухмылялся, заглядывая в свои карты. Почему он так самоуверен? «Да потому что мухлюет, гад», — отозвалась Илея. «Ты на его рожу посмотри. Глазки бегают, ручки потеют, а за тобой стоит парнишка в белом. Он весь расклад передает Звягинцеву». «И как это возможно?» «Магическим путем. А затем эта сволочь накладывает иллюзию на карты барона, меняя карты на подходящие. Понял?» «Вот же тварь», — ответил я паучихе и попросил ее. «Можешь что-нибудь сделать?» «Только хотела предложить», — довольно откликнулась она. «Только кусай не ядом, что-нибудь и не смертельное, но эффективное, чтобы он свалил отсюда». Лея подумала несколько секунд и радостно выпалила. «Есть в запасе 1 состав. Главное тут не переборщить с концентрацией, чтоб не сдох». «Действуй, красотка», — дал ей команду. Лея выскользнула так быстро из пространственного кармана, что никто особо и не заметил. Все внимание было приковано к столу. Буквально через 2 секунд паучиха вернулась. «Фух, готово. Сейчас начнется!» Лея задорно застрекотала. Я тут же услышал, как у сзади стоящего фокусника громогласно заурчало в животе. Многие посмотрели в его сторону. «Ой-ой!» — тихо забормотал он. «С вами все в порядке?» — обернулся я к нему. Прилизанный молодой парень в белом костюме внезапно согнулся пополам от следующей волны бурчания и побежал в сторону коридора с приватными кабинками. «Наверное, там и находится туалет». «Продолжим?» — улыбнулся я, наблюдая, как с лица барона слетает улыбка, и подвинул в центр стола все свои фишки. «Ва-банк!»